Глава 13. Стая. «Леона!» — шепотом позвал он. «Лучше разбудить, все равно проснется от грохота выстрела». Леона проснулась сразу и, должно быть, сразу поняла, что происходит. Села, покрутила головой. «Много их?» «Пока не вижу. Патронов хватит?» «Если не хватит, обернусь». Чуть в стороне зашевелилась маленькая корка сена. Из-под нее высунулась голова рослика. «У нас гости?» – спросил Лот. «Да». «Почему ты до сих пор не обернулся?» «Чтобы обернуться, надо потратить силу Ши». «А тебе жалко, что ли, своей Ши?» Алекс ничего не ответил. «Стоит ли отвечать?» «Никто не поймет. Он копил силу 3 дня, но до сих пор так и не накопил достаточного запаса, чтобы вместе с Линлуной одним махом долететь до столицы. Если сейчас обернется, начнет расходовать запас. Пусть не до нуля, но план прибыть в Латарис по воздуху снова надо будет пересмотреть». «Все вы, драконы, противные, жадные и упрямые», – пробурчал мелкий. Алекс даже ухом не повел. Не до того. Его острый драконий взгляд наконец различил вдалеке волчьи тени, похожие на призраков. Тени двигались плавно, друг за другом, не спеша. Они приближались. Леона выхватила из-за пояса пистолет, посмотрела на него и убрала обратно. «У меня патроны кончились», — сказала она. «Ничего, у меня 4 заряда», — ответил он. «А волков сколько?» 12. «Ты нас уморить решил?» — возмутился мелкий. «Что же делать?» — спросила Леона. «Парочку я подстрелю, остальные сбегут», — объяснил Алекс. «Не бойтесь, волки сами боятся грохота». Зрение позволяло ему наметить себе цели сейчас, однако нажимать на спусковой крючок было рано. Следовало подпустить серых гостей на расстояние выстрела. Алекс скинул ружье, приготовился. Волки какое-то время еще шли друг за другом, потом начали разделяться. «Окружают?» – прошептала Леона. «Не бойтесь», – повторил Алекс. «Нам есть чем ответить». Стая ближе подходила к ним. Алекс хладнокровно наблюдал. Да, их пытались взять в окружение. Но разве он позволит? Волк-зверюга быстрая. Если бросится в атаку, несколько десятков шагов преодолеет за считанные секунды. Однако пуля быстрее волка. Было тихо. И это раздражало. Леший его знает почему, но даже сверчки умолкли. Леона кусала губы и всматривалась вдаль. Мелкий снова зарылся в сено. Алекс считал шаги. Стая приближалась. Бесшумно, аккуратно. Высокая густая трава наполовину скрывала серых врагов. Но их головы оставались хорошими мишенями. Сначала вон тот здоровяк. Потом следующий. Еще пара секунд. И еще. 3, 2, 1. Алекс выстрелил. Развернул двустволку, прицелился и снова выстрелил. 2 крупных зверя рухнули, как подкошенные. Остальные забегали, заметались, через несколько мгновений сбились в кучу. Леона протянула Алексу ладонь, на ней лежали еще 2 патрона. Алекс улыбнулся. «Все-таки они команда, правда же?» Он быстро перезарядил ружье, прицелился. Проклятые волки убегать не торопились. Они тихо скулили и словно о чем-то переговаривались. Жалко, конечно, патроны, но гостей следует получше припугнуть. Алекс выстрелил, еще 1 волк упал. Остальные взвыли, низко опустили головы и точно так же длинной вереницей помчались прочь. Он опустил ружье и посмотрел на Леону. «Надо уходить», — сказала она. Да, теперь можно было уходить. Волки вряд ли рискнут их преследовать. Алекс быстро свернул одеяло и сунул его в мешок. Леона посадила непрерывно ворчащего рослика в карман, и вместе они зашагали по той же бесконечной унылой дороге, которая рано или поздно должна была привести их в какой-нибудь деревне. Было темно. Луна скрылась за облаками. А еще тихо, не слышно ни одного сверчка, ни одного подозрительного шороха. Алекс ловил себя на мысли, что ему хотелось бы поговорить с Леоной. Неважно о чем, просто поболтать. Или не просто, а наоборот, сказать ей что-то очень важное. Только он никак не мог заставить себя нарушить тишину. Должно быть, Леону тоже угнетало это молчание. Потому она заговорила первой. «Прости меня», — сказала она. «За что?» Алекс так поразился, что встал посреди дороги, как вкопанный. «Я уснула, и ты не стала меня будить», — тихо ответила Леона. Она тоже остановилась. «А сам не спал, беспокоился». «О, Алекс, если бы не ты...» «Знаешь, я раньше очень злилась на тебя. Мне казалось, я тебя ненавижу. А сейчас уже нет». Он стоял и, как дурак, хлопал глазами. А потом просто мозги выключились. Алекс набросился на Леону, словно голодный зверь. Словно волк. Он прижимал сокровище к себе, игнорируя вопли мелкого. «Отпусти ее! Немедленно отпусти! Ты же меня раздавишь!» Алекс целовал эти сладкие губы и не мог понять, как раньше у него получалось сдерживаться. И зачем надо было сдерживаться? Мысли отчаянно метались. Можно? Нельзя? Можно? Можно. Кьереми. Есть одеяло. Просто расстели его в траве. Не могу без нее. Не могу. Но еще где-то на задворках сознания совсем не уверена. Остановись. Нельзя. Ты себе жизнь испортишь. И тут же. Можно, а иначе к лешему такую жизнь. Он совсем потерял голову. Как было не потерять? Ведь Леона ему отвечала. Она целовала его, она цеплялась за него, она обнимала его за шею. Она хотела их близости не меньше, чем он. Алекс не знал, как прервать поцелуй. Да, надо прервать. Чтобы расстелить одеяло в траве, взять Леону на руки, отнести. Только сначала прервать поцелуй. А как прервать? Духи предков. О, духи предков! Он и сам не понял, каким чудом до его сознания долетел голос ослика. «Вы совсем сдурели? Вы меня что, не слышите? Тут волков полно!» Нос сразу уловил характерный волчий запах. «Проклятие! Почему только заметил?» Алекс резко оторвался от Леона и посмотрел вокруг. Их было около десятка, и они приближались. Подходили спереди, сзади, сбоку, с разных сторон. Как же он умудрился не заметить? Да, голову потерял, но чтобы столько? «У нас же один патрон», — прошептала Леона. «Я разберусь», — ответил Алекс. Он бросил мешок на землю, ружье сдернул с плеча и отдал Леоне. За одну щеку ее поцеловал, не удержался. Волки, должно быть, поняли, что их засекли, и уже не скрываясь, бросились в атаку. Они бежали со всех сторон, в тишине, беззвучно. Одни неслись по дороге, другие со стороны поля. Теперь все зависело от его собственной расторопности. Алекс не мог обернуться рядом с Леоной, чтобы не раздавить ее тяжелой тушей. Так что он просто бросился навстречу волкам. Раз, два, три, четыре. Нет, мало еще. Восемь, десять. Только бы не ошибиться. Да, вот теперь. Пора. Он прыгнул, обернулся и взлетел, оглашая окрестности драконьим ревом. Чтобы оценить ситуацию, пришлось сделать круг. Леона стояла посреди дороги и держала в руках ружье. А неподалеку, слева и справа, сзади и спереди, застыли волки. Алекс насчитал 9 штук. Та самая стая. Троих он пристрелил. Остальные намека не поняли. Хвала предкам. Они не пытались броситься на Леону и даже не пытались убежать. Волки замерли, поджав хвосты и втянув головы в шеи. Они смотрели вверх. Они наблюдали за его полетом и дрожали от страха. Даже хищники сразу теряют задорный вид, как только выясняется, что из охотников они превратились в добычу. Алекс еще немного поднялся, взревел и ринулся на них с высоты. Да, собачки, пришло время настоящей охоты. У вас была возможность уйти живыми. Не захотели уйти? А зря. Он схватил и разорвал на лету первого волка. И тут же второго. Опомнившись, наконец, остальные побежали. Нет, сбежать он никому из них не даст. Ни одна серая тварь не имеет права вмешать ему, когда он уже почти расстелил одеяло. Протяжный, отвратительный волчий вой будил в нем зверя. Сам Алекс нападал без единого звука, быстро и безжалостно. Волки неслись один за другим. Стая всегда уходит в строгом порядке. Алекс хватал их одного за другим, разрывал на куски и бросался на следующего. Бывшие охотники в его когтях по очереди бились в конвульсиях. Кровь била фонтаном, орошая землю. Последний волк петлял по полю точно заяц, но через пару мгновений и его голова упала в траву отдельно от туловища. Алекс развернулся и на залитой кровью землей помчал обратно. Леона ждала его на прежнем месте. Мешок и ружье она пристроила за спину, а руки протянула вверх к нему. «Я не больше не боюсь с тобой летать!» – крикнула она. «И я не боюсь!» – пропищал из кармана мелкий. Если бы Алекс был в человеческом облике, он бы улыбнулся. Алекс обожал небо. Когда-то в школе он даже сумел встать на крыло первым среди сотни однокурсников. Небо – это в первую очередь дерзость и свобода, это отвага и решительность. Это ни с чем не сравнимое ощущение собственного всемогущества. Нет, сейчас нельзя было оставаться в небе слишком долго, истратишь всю силу ши. Чем больше истратил, тем меньше осталось. Тут работает самая обычная арифметика. А пополнять запасы – та еще головная боль в отсутствии здорового сна и полноценного трехразового питания. Алекс все-таки позволил себе небольшой полет. Он ведь должен показать девушке, что неба не надо бояться. Но скоро пришлось начать снижение. А то бы израсходовал одним махом всю ши, которую копил 3 дня. Впрочем, приземляться пора было в любом случае. Внизу Алекс разглядел ряд крошечных домишек. Наконец-то деревня. Рядом с деревней, как и следовало ожидать, обнаружилось скошенное поле с многочисленными аккуратными стогами сена. Алекс опустил Леону на один из подходящих стогов и опустился сам. Принял человеческий облик и невольно подумал. Ведь всего 3 дня прошло. Как он принес ее на похожее поле возле похожей деревни. Тогда Леона была в ярости и пыталась его побить. Зато сейчас и слепой бы заметил, отношения изменились. Леона не смотрела на него с ненавистью и не пыталась прожечь взглядом насквозь. Спрыгнув со стога, она первым делом сунула Алексу камзол в ручалку. А потом, конечно, покраснела и отвела глаза. И Алекс тоже вдруг... Нет, не покраснел, это было бы просто нелепо, но отвел глаза зачем-то. Зачем? Он не мог не думать о поцелуе, который случился перед нападением волков и последующим полетом. Пока сооружал из камзола набедренную повязку, пытался понять, что теперь делать и как дальше себя с Леоной вести. Дракон внутри него коротко, но уверенно рычал. Продолжить с того места, где остановились, одеяло расстелить на земле, рослика выгнать погулять. Девушка наверняка согласна, а если не согласна, уговорить. Зато глаз разума оказался очень многословен. «Не будь таким бараном, Вапилон. Ты летишь в бездну. В мыслях ты уже называешь Леону своей Кирьё. А ведь так нельзя называть человеческую девушку. Просто недопустимо. Твоя страсть даже не настоящая. А вспомни, к чему она привела тебя. Ты волков не учуял. Ты спятил совсем. Ты идиот. Ты все равно не сможешь жениться на человечке. Не морочь ей голову. Оттолкни ее. Пусть лучше ненавидит». «Куда мы?» – тихо спросила Леона. Алекс поднял, наконец, глаза. «Пусть лучше ненавидит?» Проблема в том, что ему будет сложно пережить ее ненависть. Не после их поцелуев на дороге. Теперь уже нет. «Попробуем в деревне ночлег найти», – пробормотал он. «Ладно, мучительное размышление, как дальше вести себя с Леоной, лучше оставить на утро. Все-таки это был не самый простой день. И сейчас главное найти место, где они смогут поспать. К тому же нельзя принимать важное решение на голодный желудок, да? Так, значит, сначала выспаться, потом пожрать, потом уж думать о девушках. Успокоившись, Алекс забрал у Леона мешок и ружье и зашагал через поле к видневшимся вдалеке домишкам. Леона шагала рядом с ним, а на плече у нее сидел и бурчал себе под нос чем-то недовольный мелкий. «Нет, и еще раз нет, обнаглевшие вы мои!» – пропищал вдруг возмущенным голосом. «Так больше не может продолжаться! Нет!» «Ну что опять?» – вздохнул Алекс. «Что? А вот что! До каких пор вы будете самовольно распоряжаться моим камзолом? Позвольте спросить». «Твоим камзолом?» – Леона посмотрела на Рослика с недоумением во взгляде. «А чей же он, по-твоему? Кто в кармане всегда сидит? Ты, что ли?» «Это мой камзол. Мой. Мой. Слушай, мелкий», – начал было Алекс, но не выдержал и рассмеялся. «И слушать ничего не хочу. Не оправдывайтесь. Мне в кармане удобно, а на плече неудобно», – он ткнул Алекса крошечным пальцем. «Я требую, чтобы ты мой камзол Леоне вернул». «Рослик, потерпи. Алекс ведь без одежды», – запинаясь, начала объяснять Леону. «Пусть другую найдет», – вопил мелкий. «Ему сложно, что ли, да? Другую одежду? Где ты видишь здесь другую одежду?» «Глаза-то разуйте», – мелкий хлопнул себя по лбу. «Ох, связался же я с идиотами». Леона покрутила головой и вдруг начала тихо смеяться. Алекс посмотрел на нее с сомнением, но все-таки оглянулся. Немного в стороне от них, на краю поля, из земли торчал длинный шест, а к нему крестьяне прицепили большое соломенное чучело. Чучело раскинуло в сторону руки, слегка покачиваясь на ветру, и в темноте смахивало на призрака. Одет этот призрак был в старый кафтан и нелепые широкие штаны. «Исключено», – сразу сказал Алекс. «Гордыня – страшный грех», – сообщил гном. «Знавал я одного крылатого, который даже не смотрел на поношенную одежду. Он плохо кончил». «Ой, не могу», – хохотала Леона. «Хотя бы штанишки», – замурлыкал гном. «Смотри, какие широкие, как раз для тебя». «Чушь, они невелики», – содрогнулся Алекс. «Ничего, подвяжешь веревочкой», – упирался коварный гном. «Я не могу так одеваться при даме», – Алекс скрестил руки на груди. «Чьи-то обноски». «Это дно. Ниже просто падать некуда». «А как ты носил предыдущие обноски?» – смеясь спросила Леона. «Те хотя бы были чистыми», – воскликнул Алекс. «И эти за лето дождики отмыли», – заявил мелкий. «Будешь наслаждаться запахом луговых трав и утренней свежести, точно говорю». «Алекс, да ладно тебе», – улыбнулась Леона. «Дама никогда никому не расскажет об этих злоключениях». А в ее собственных глазах лорд Алекс Фарена, как бы ни был одет, все равно самый, самый... Она вдруг оборвала свою речь на полуслове, широко распахнула глаза и прикрыла ладонью рот. Алекс даже подумать не успел, а уже подскочил к ней и обнял за талию. «Какой?» Она взволнованно смотрела на него и молчала. Алекс поднял руку, отвел ее маленькую ладонь от лица, наклонился и поцеловал сокровище в уголок губ. «Какой?» – шепотом повторил он. «В глазах этой дамы какой?» «Красивый», – также шепотом ответила Леона. Алекс шумно выдохнул, уткнулся лбом в ее лоб и зажмурился. Показалось, что она дрожит. Или это у него руки дрожат? Ну и как, спрашивается, ему оттолкнуть эту чудо-девочку? Сделать так, чтобы она его ненавидела? О, духи предков! Да сумеет ли он? Ау! Ау! Здравствуйте! Добрый день! Эй, меня кто-нибудь слышит?» Ворвался в его сознание голос Рослика. «Если некоторые не в курсе, то мы сейчас посреди поля. Других волков подождем? Или наденем штанишки и быстренько потопаем в деревню?» Алекс фыркнул. «Нет, Мелкого он рано или поздно прибьет. Леона улыбнулась ему, и Алекс тоже улыбнулся. А потом все-таки убрал руки с ее талии и отступил. Так будет лучше для них обоих. Да, нельзя не признать, штаны, снятые с чучела, самая ерундовая проблема в его жизни. Есть и похуже. Намного похуже. Просто чудовищные есть проблемы у него в жизни. И Леший знает, что теперь делать вообще.